Глава 5. Подъезд, этаж, квартира. Застыв на пороге разгромленной квартиры, поняла, что еще немного, и сердце остановится. Полностью сломанная мебель. Содранные со стен обои. В лоскутье подранное постельное белье и одежда. Медленно сползая по стенке прихожей, выронив и цветы, и сумку, молча глотала слезы. Целым был лишь потолок. Чтобы не сорваться в истерику, тщательно рассматривала белую поверхность. Кто? За что? Где дочь? Не внял, значит. Переведя пустой взгляд на вошедшего вслед за мной демона, не выдержала и закрыла глаза. Это он виноват. Это он виноват, что кто-то похитил Леську и разгромил мою квартиру. «Уйди!» Глухо прошептав одно единственное слово, стиснула зубы, когда услышала его неуместный хмык. «То есть тебе не интересно, где Олеся?» «Говори!» Открыв глаза, убила козла взглядом и прошипела. «Где она?» «У меня в гостях». Предвидя подобный поворот, я предпочел подстраховаться. Подперев косяк плечом и сложив руки на груди, демон снисходительно улыбнулся. А мне захотелось его убить. Взять, например, кувалду и размазать это высокомерное выражение по его лощёной морде. Что дальше? Внимательно осмотрев комнату, мужчина перевел взгляд на меня. Смотрю, у тебя тут стало не очень уютно. Думаю, тебе стоит некоторое время пожить в другом месте, пока ремонт, то да сё. Где? «Да, намеков я не понимаю. И нет, даже не собираюсь их понимать. Грубо. Очень грубо». «Руку». Не став отвечать, синеглазка протянул мне ладонь. «И лучше закрой глаза. Я хожу не так, как ты. Будет неприятно». «Ты очень грубо и некрасиво играешь». Самостоятельно встав, сжала в руке ремешок сумки, специально не став брать цветы. Недовольно поджала губы и вздернула подбородок. «Доверие? Какое к чертям собачьим доверие? Шел бы ты далеко!» «О, ты так думаешь?» Шаг ко мне, и он делает то, что я не ожидала и даже вздрогнула от неожиданности. А именно вытирает подушечкой большого пальца сначала дорожку с правой, а потом с левой щеки. «Знаешь, ты не права. Для начала тебе стоит изучить демонов и лишь потом рассуждать об их методах. Все, Ева, не плачь. Это было необходимо. А теперь закрой глаза. Нам пора». Закрыла. Я не собираюсь проверять на себе, солгал ли он на этот раз или все-таки сказал правду. Кажется, на этот раз я снова выбрала не того. Почувствовав, как меня берут за плечи, лишь устало наклонила голову. Не время. Ежи очень терпеливы. И если еж вам еще не мстит, значит, он в процессе создания мести. Зря. Не ответив ничего, просто ждала продолжения и после нескольких секунд неприятной невесомости наконец дождалась. Чуть позже ты сама поймешь, что все произошедшее было самым оптимальным для вас вариантом. Следящие никогда не начинают игру без причин. Ну-ну. И почему твои слова звучат как лживое оправдание? Открывай глаза, мы прибыли. Почувствовав, что меня отпускают, тут же недоверчиво прищурилась, не торопясь открывать припухшие веки на полную. Где мы? Это один из моих домов. И, кивнув на респектабельный кожаный диван, единственное, что находилось в большой мрачной комнате, кроме пары кресел и камина, дождался, когда я сяду, и лишь затем продолжил. Мы больше не на Земле. Это Каравия. Мир — отражение вашей Земли. Мир, где живут демоны и их... Косая усмешка. Гости. Гости? Гости. И снова усмешка, а затем он вальяжно располагается в кресле напротив. Некоторые зовут их друзьями, некоторые — слугами, рабами, едой, игрушками. Тебе повезло, что на твой зов ответило именно мое зеркало. Мне не нужны слуги, рабы и еда. У меня этого достаточно и без тебя. К тому же ни ты, ни Олеся не являетесь сколь-либо съедобными. И снова молчание, и кажется, он ждет ответа. Или вопроса. Или предложения. Решив, что не буду принимать навязанные правила, просто рассматривала помещение. Судя по тому, что он нас изъял из нашей квартиры, мы ему все-таки нужны. Вопрос в качестве кого? Гости и друзья? Я вас умоляю. Значит, игрушка? А что во мне такого, что может заинтересовать его в этом аспекте? Закончив осмотр достаточно мрачной гостиной, чья серо-коричневая темная гамма давила на психику, снова перевела взгляд на ожидающего моего шага демона. «Ну, каковы твои выводы? Ты меня тестируешь?» «Есть немного. Хочу понять, насколько велики твои шансы выжить в нашем обществе». «И насколько же?» «Все зависит лишь от тебя и от твоих умений делать верные выводы. Что ты решила?» Самый дерзкий ёж поднял голову и выпалил. «Я согласна». Немое удивление и самую капельку, но озадаченное. «На что ты согласна?» «На большую и чистую. С тобой». Немного истерично усмехнувшись, когда его брови поползли наверх, закинула ногу на ногу. «О, да. Да. И еще раз да. А почему нет? Он усердно на этом настаивает уже второй день, спасает меня, приглашает к себе, дарит цветы и кольца. Почему нет? Глупо, конечно, но раз уж мы начали эту игру, и в моих руках одни лишь тройки с двойками, то будем блефовать». «Хорошая шутка». Одобрительно усмехнувшись, демон, так же, как и я, закинул ногу на ногу. «Что ж, давай сыграем эту партию на твоих условиях. С тебя, как ты уже сама поняла, требуется лишь одно. Сказала, сделай. Справишься ли?» Не выдержав первой, когда в широкой улыбке показался раздвоенный язык, отвела взгляд, но отступить даже и не подумала. «Может, и не справлюсь. Но ни рабыней, ни игрушкой я не буду. И Олеся тоже. Интересно, моя решимость базируется на действии успокоительных или в игру уже вступило спиртное? Покажи свое настоящее лицо». «Снова же орать будешь». Недовольная гримаса, но я знаю, что мне это необходимо. «Не буду. Покажи». «Ну, сама просила». Мужское лицо неуловимо поплыло, и через несколько секунд на меня смотрело... Да, не очень. Ну и не сказать, что офигенный монстр. Не люблю ужастики, но по моим воспоминаниям Фредди Крюгер был противнее. А этот так, просто демон. «Молчишь? Молодец». «Это шрамы?» Пристально разглядывая невообразимое нечто, располагающееся на месте всей правой половины лица, задумчиво щурилась. «А ведь левая половина намного приличнее выглядит, если так можно выразиться». Не дождавшись ответа, выставила руку перед собой и, прищурив глаз, попыталась поделить лицо пополам, по очереди посмотрев сначала на одну половину, а затем на другую. Если правая половина была месивом, то левая была даже симпатична. Ага, симпатична. Для демона с бордовой кожей, двумя парами клыков и рогами на лбу сантиметров 5 длиной. В целом та еще няшка. Точнее, антиняшка. Да, это шрамы. А разве демоны не регенерируют раны? Не думала о пластике? «Шрамы, нанесенные особым оружием, не регенерируют и не поддаются пластике». Грубо усмехнувшись, демон скривил губы. «Ладно, очко в твою пользу. Значит, орать не будешь. Конкретно сейчас нет. Хорошо. Кивок, и он на некоторое время уходит в свои мысли. А мне, как ни странно, почему-то неожиданно захотелось попудрить носик. Хм. И тут же встал вопрос об обращении. Не буду же я ему говорить «Эй, ты!» До любимого еще не дорос. Неловко говорить об этом вслух, но где у тебя туалет? На втором этаже. Моментально вынырнув из раздумий, демон усмехнулся. Зови меня Рурк, раз уж не в силах преодолеть отвращение и назвать любимым. Он читает мысли? Плохо. Очень плохо. Или нет? Отвращения-то во мне как такового нет? Нет. Я логик. Косая усмешка на мое немое удивление и развернутое объяснение. Я предвижу ситуации. Это не ясновидение, скорее сверхразвитая интуиция и разработанное логическое мышление. Если кому-то что-то надо, он приходит ко мне, и я принудительно создаю цепочку ситуаций, которая приводит к необходимому результату. «Угу. Сделаю вид, что поняла». Кивнув для вежливости, встала с дивана и поискала глазами дверь. «Ага, вот она как раз позади меня. Я, конечно, могу попытаться и сама найти то, что мне нужно, но не будешь ли ты любезен в первый раз проводить меня туда сам?» «Буду. А чего не побыть любезным с большой и чистой любовью?» Иронично сверкнув глазами, демон легко встал с кресла, и тут же стало понятно. Он стал еще выше, больше и массивнее. 1.5 метра точно. Да. Страшно. Жутковато. А что скрывать, раз он уже все давным-давно просчитал? Но вот ведь в чем подвох. Логика ежей — это ведь совсем не логика людей. И я думаю, мои ежи его еще ой как удивят. Уж я-то постараюсь. Идя следом за неожиданно гостеприимным хозяином, гаденько усмехалась своим кровожадным мыслям. «Не съем, так поднадкусываю». «Да-да, это как раз про нас». Пока мы шли до лестницы и поднимались на второй этаж, передо мной маячила демонячья задница. «А ничего так задница, кстати. Вполне». Несколько секунд потратив на то, что пыталась понять, в каком месте из брюк появляется хвост, следующую минуту пыталась сообразить, как же он, бедный, их надевает. А если в туалет приспичит? «Твои смешки наводят меня на определенные размышления». Дойдя до второй двери, демон открыл ее и, посторонившись, чтобы я прошла, вопросительно вздернул бровь. «Что ты там себе уже надумала?» «Тебе хвост не мешает?» «Нет, а должен?» «По идее, да». «Значит, это неправильная идея». «Да?» Задумчиво прищурившись, поняла, что я буду не я, если не выясню это лично. «Хорошо, но я хочу это проверить». «Что?» «Свою идею». Неуместный вздох от провожатого, но я уже занята тем, что осматриваю очередную мрачную комнату в поисках так необходимого мне предмета интерьера. Ну и где? Вообще-то это больше похоже на еще одну гостиную. Дальше. Первым, дойдя до следующей двери, демон распахнул и ее. Это гостиная. Дальше твоя спальня, а уже там санузел. Прекрасно. Не скрою. Удивилась. Очень. Впрочем, это же демон. Не став задерживаться в довольно приличной ванной комнате, в которой кроме унитаза находилась и раковина, и даже большая ванна, вырубленная прямо в каменном полу, вымыла руки, критично глянула на себя в зеркало и, скривившись на увиденный в нем результат, вернулась обратно. «Слушай, а что дальше?» «Что?» «Ну, расписание на день, например». Устроившись в неожиданно уютном кресле, вроде как своей новой гостиной, сложила руки на груди. «Что я могу, не могу, а что должна?» «Можешь все в пределах дома. На данный момент он твой». «Надолго?» Пока на неопределенный срок. А что с моей специализацией? Недоверчиво проследив, как он устраивается во втором кресле, скептично прищурилась. Развивай, учись, тренируйся. И снова ухмылка, а затем не самое приятное дополнение. Зеркала этого дома зачарованы так, что ты не сможешь через них ходить и общаться. Только смотреть. А Олеся? А что Олеся? Искренне недоуменный взгляд, но в глубине глаз я чувствую издевку. Где она? Думаю, во дворе с Драгом. С этим красноглазым? Тут же, подобравшись, уже собралась бежать и искать дочку, но демон успокаивающе поднял руку. Не стоит. Драк очень умный питомец. Я предупредил его о том, что вы мои гости, и он не причинит твоей дочери вреда. К тому же ему самому интересно поиграть с ребенком. И что же за игры у демонов? Не собираясь верить на слово, не могла расслабиться от одних его слов. Мне требовалось самой пойти и проверить. И, если что, накостылять. Так, где-то моя ежиная кувалда? Нормальные игры. Кстати, твоя дочь восприняла Драга достаточно спокойно. Не веришь? Оценивающий прищур, понимающий смешок, а затем взмах рукой в сторону большого зеркала, расположенного почти наполовину стены. 3 на 3 метра точно! Смотри, это режим онлайн. И моментально поверхность зеркала становится не зеркалом, а экраном. Солнечная лужайка с высокой сочной травой, кустарники, какие-то деревья. И хохочущая леська верхом на лохматом сером комке шерсти. Ага, 2 метра в диаметре. Это что? Что конкретно? Вот это серое, волосатое. Драк. Он демоморф. Принимает вид, какой хочет. Но в пределах животного и от 100 килограмм до 1 тонны весом. Да. Некоторое время изучающе наблюдая за играми своей дочери и демона, признала, что... Ну, спасибо, что ли. Пожалуйста. А ты будешь жить с нами? Нет. Нет? Не скажу, что была шокирована, но удивилась я сильно. И тут же дерзкий ёж ехидно поинтересовался. А что тогда с нашей большой и чистой? А что с ней? Иронично приподнятая бровь, вопросительный взгляд, но ежа этим не смутить. Как же я буду без тебя? Так же, как и раньше. О, нет, так как раньше уже никогда не будет. Растянув губы в усмешке, медленно покачала головой, а затем вроде как задумалась, но исключительно ненадолго. Впрочем, ладно, раз таково твое решение. Но у меня тогда к тебе просьба. Говори. С тебя ночь большой и чистой любви. Сегодня. А потом можешь и уйти. Выпалила, пока не передумала и не прогадала, с удовольствием наблюдая, как вытягивается его лицо. А что? И нет, я не шучу. Пускай у него обезображена половина лица, но он не стал от этого монстром. Глаза у него красивые, губы тоже, а теле вообще помолчим. Ибо да, я извращенка. И да, успокоительные нельзя мешать с алкоголем. И вообще, у меня мужчины 7 лет не было. А тут такой экземпляр. О, хорошо слюни не текут, иначе уже ведро бы накапало. Ты весьма необычна в своих просьбах. Разглядывая меня так, словно увидел впервые, демон задумчиво гладил подбородок. «Ты к психиатру обращалась?» «Конечно. Пока я ему рассказывала о своих проблемах, он успел выпить 0,5 литра коньяка и позвонить своему психиатру». «И снова шутишь». Прищурившись, демон неопределенно хмыкнул, а затем кивнул. «Ну что ж, желание дамы — закон. Тем более, если дама... Та самая моя большая и чистая любовь. Идем? А уже ночь? Скептично глянув на экран, Отметила, что тени хоть и длинные, но, судя по ним, часов 8 вечера, не больше. Нет, не ночь. Также, переведя взгляд на зеркало, демон усмехнулся. Верно. Ты же попросила именно ночь. Что ж, не буду торопить события. Располагайся, осваивайся и жди меня ночью. Обязательно. Наблюдая, как он встает и уходит, мысленно убивала своего самого дерзкого ежа. Одно дело ляпнуть, совсем другое — сообразить, что ляпнуло что-то не то. А ведь, судя по его многообещающему взгляду в дверях, он придет. И как отлюбит! Блин. Так, а где тут кухня? Зачем мне кухня? Ну как же, стресс заедать и запивать. Раньше я думала, что не набираю вес и остаюсь стройной из-за того, что у меня очень хороший метаболизм и не стеснялась заедать все беды и горести пироженками и прочими вкусностями. Сейчас же, узнав, что все это из-за того, что я была магическим донором свекра, не смогла отказаться от привычки. Может, я и растолстею. Потом. А может, и нет. Проверим. Первым делом, проверив все двери, на втором этаже обнаружила еще 3 комплекта комнат, наподобие моей. Причем, если рядом, справа и слева, располагались 2 комплекта апартаментов, практически идентичные моим, то комплект комнат напротив четко давал понять, что они хозяйские. Во-первых, размеры. Во-вторых, наличие еще одной комнаты, обставленной как рабочий кабинет. Несколько шкафов, большой стол с документами. Не став шариться, проверила и спальню. Угу, большая. И кровать тоже большая. Ладно, это все лирика. Где кухня? Недолгий спуск вниз, а затем и обследование первого этажа. Коридор, гостиная, прихожая. Так, дверь на улицу, но это пока не актуально. Дверь в библиотеку. Неплохо. Это что за дверь? Ага, кухня. Большая. Холодильник где? По очереди обследовав все шкафчики и полочки, наконец стала обладательницей тарелки, на которую без раздумий наложила все, что нашла в огромном холодильнике. Какие-то пирожные, кусочек чего-то мясного, какой-то фрукт, нарезанный дольками. Кстати, если мы тут будем жить вдвоем, кто тут будет прибирать, мыть и готовить? Боюсь, сама я с этими хоромами не справлюсь. Интересно, тут доставка пиццы есть? Гоняя в уме мысли, как будем жить и что есть, вместе с тарелкой вкусностей и тетрапакетом, на котором было написано «апельсиновый сок», отправилась инспектировать дом дальше. Так, что-то наподобие подсобного помещения, еще что-то. О, вторая дверь на улицу. Распахнув дверь и внимательно рассматривая широкую веранду, нашла взглядом деревянную широкую скамью и без раздумий отправилась к ней. Судя по температуре окружающей среды, тут лето, а судя по доносившемуся смеху, совсем недалеко Леська. «Леся!» Гаркнув, что есть сил, настороженно прислушалась и тут же расплылась в улыбке, когда в ответ донеслось громко и радостное. «Мамочка!» 3 секунды, и из зарослей на меня скачет серая хрень, на которой сидит довольная и развощёкая дочурка. Да уж. Нет, собачку я не звала. Определив тарелку и сок на скамью, сама спустилась на лужайку, чтобы уже от души обнять свою довольную маленькую ведьмочку. Красная, растрёпанная, счастливая. «Есть хочешь?» «Не-а, мы с Драгом недавно поели. У тебя как?» «Всё хорошо». Погладив сокровище по голове, обняла покрепче через ее макушку, внимательно разглядывая серый сток шерсти. «Хозяина этого дома зовут Рурк, и он был настолько добр, что разрешил нам пока пожить здесь. Ты с ним успела познакомиться?» «Не-а, пока только с Драгом. Но меня сюда привел Трофим. Он сказал, что тут живет его дальний, но очень хороший и влиятельный родич, и тут мы будем в безопасности, пока там на земле будут судить деду, делить его клан и имущество». «Вот как? Какая интересная информация. И какой благородный родич. Если что, это был сарказм». «Значит, Драк». Широко улыбнувшись псу, представилась. «А меня зовут Ева. Ты симпатичный». «Для демона». «Спасибо». Сток шерсти тут же смущенно завилял непонятно откуда взявшимся хвостом и смущенно добавил. Я вас не хотел пугать вчера. Я понимаю. Это от неожиданности. Контакт? Есть контакт. Улыбаемся и снова улыбаемся. Думаю, даже демонам это будет приятно. Что ж, не буду мешать вашим играм. Я тут посижу пока, соскучилась по лету, а вы побегайте. Ага! Стянув с тарелки банан, Лесик чмокнула меня в щеку и тут же рванула обратно к кустам, вопя на бегу. Пёсик! Догоняй! Да уж, пёсик. Всем пёсикам пёсик. Скинув пиджак и закатав брюки до колена, растянулась на лавочке, положив голову на подлокотник, а на втором устроив ноги. Ляпота! Какая красивая мышеловка! И какой вкусный тут сыр! Щурясь от удовольствия, пролежала, наверное, не меньше часа, прежде чем тени не удлинились настолько, что стало понятно, ночь вступает в свои права. «Лесик, давай домой!» «Да-да, нам еще комнаты обживать. Умываться, определяться с одеждой, доготовиться к ночи. Особенно мне». Косо усмехнувшись, сунула в рот последний кусочек непонятного, но очень вкусного фрукта и встала, чтобы, подхватив пиджак, продублировать зов. «Олеся! Ну, ма! У тебя вечность впереди! Смотри, пёсик уже устал». С улыбкой рассматривая, как пёсик, вывалив не самый маленький язык, еле-еле перебирает почему-то шестью ногами, мотнула головой на дверь. «Давай, пусть отдохнет. Замотала совсем бедолагу. «Ты, кстати, была в своих комнатах? Какие из них твои?» «Ага, третья дверь, прикольные, но темноватые». «Хозяин сказал, что передаст вам в управление мастеровых. Они переделают все, как вы захотите». «Даже так? Какой предусмотрительный и предупредительный у нас хозяин. Молодец, одобряю. А когда?» «Я точно не знаю. Вам лучше у него спросить». Не торопясь встречаться со мной взглядом, Драк скромно сел перед дверями. «Спокойной ночи, Ева Андреевна». «Спокойной ночи, Олесенька». «Спокойной ночи, пёсик!» Стиснув гору меха, Лесик озадачила демона, чмокнув того виднеющийся среди густой шерсти нос. «Не уходи далеко и отдыхай получше. Завтра снова покатаемся, договорились?» «Наверное, нам стоит уточнить у хозяина». Решив не ставить в неловкое положение демона, подхватила почти пустую тарелку и потянула ягозу в дом. «Заячка, пёсик ведь, может быть, и занят завтра». «Чем это?» «Пока не знаю, но, думаю, мы обязательно выспросим это у его хозяина, когда тот появится». «Да? Ну ладно». Успокоившись, дочка уже сама потянула меня наверх. «А пёсик обещал мне, что к вечеру новые вещи привезут. Как думаешь, уже привезли?» «Вещи? Ой, даже не знаю. Мне не сказали. Но пойдем проверим». Удивившись на подобную новость, без возражений отправилась в комнату дочери и тут же убедилась, что пёсик не соврал. В гостиной дочки весь диван и пол возле него был завален пакетами и коробками. Футболки, шорты, брючки, платья, обувь, полотенца, постельное белье, расчески, резиночки, шампуни, даже нижнее белье. Вот так-так. Еще один плюсик нашему гостеприимному синеглазке? Интересно. А мне также повезло. Не став уходить сразу, а с удовольствием перебрав и распаковав большинство детских обновок, поняла, что сокровище устало. Лесик уже минут 20 зевала, не переставая, но уходить спать отказывалась наотрез, заявляя, что еще не все пересмотрела и перемерила. «Солнышко, гарантирую, завтра мы с тобой разберем и развесим все. Давай уже, баеньки. Кстати, зубы почистить не забудь». Эх. Полный сожаления взгляд на вещи, тоскливый на меня, но я неумолима. «Ну ладно». Пройдя вместе с ней и проконтролировав чистку зубов, а также мягкость постели и свежесть белья, удовлетворенно кивнула. «Достойно». «Спокойной ночи, солнышко». «Спокойной ночи, ма».